Любовная драма со старым мужем и юным амантом? Смерть надоевшей фаворита королевы? Неведомые дела чести? Сварог зачарованно смотрел, как удаляется дама под руку с убийцей, так и не убравшим меч в ножны. Как суетятся оставшиеся тени, боязливо приближаясь к убитому. Всадник в шипастом шлеме вдруг появился справа, натянул поводья и что-то стал кричать, потрясая рукой в перчатке широким раструбом. Но Сварог уже зашагал прочь. Темнеет, привидения зашевелились, лучше отсюда убраться. А потом? У реки он будет не в большей безопасности, чем здесь, как ни крути, а заночевать придется в Хельстаде. Сварог потрогал ожерелье цепь на шее. Меж самоцветами в филигранной оправе и золотыми бляшками имелось немало серебряных колечек. Та самая инкунабула советовала: «Коли уж вас застала в Хельстаде ночь, оградить себя серебром и щелкать зубами от страха до самого утра в относительной безопасности», но тут же оговаривалось, что совет таковой, судя по иным свидетельствам, сплошь и рядом бесполезен. Долина раздваивалась. Тогда с горки Сварог окинул окрестности лишь беглым взглядом и не помнил всех хитрых изгибов русла, а потому какое-то время стоял в нерешительности. Прямо перед ним, словно острый нос корабля, вздымалась скала. Высоко над головой в ней зияло несколько пещерок. Поразмыслив, Сварог зашагал направо. Благо долина тянулась, в общем, в нужном ему направлении. Все то же самое. Гладкая каменистая земля под ногами, кое-где россыпи окатанных камешков. Долина расширялась и расширялась. Вскоре Сварог уже шагал по обширнейшему полю, а впереди вдруг вновь замаячила стена. Сущий близнец первый, те же камни, тот же способ кладки. На сей раз он не колебался. Одним прыжком оказался по ту сторону и браво двинулся дальше. Пока впереди не встала новая стена. Повыше, по грудь. И на вид совершенно иная. Отчет, оказавшаяся угрюмой, сложенная из огромных черно-серых камней, бугристых, заплесневевших. Преодолеть ее было гораздо труднее. Носки сапог соскальзывали. Сварог перемазался склизкой плесенью, но упрямо лез, бормоча про себя: «Нет таких крепостей, которые б не развалили большевики, знаете ли». Дорога вела под уклон. Темнело. Сварог размашисто шагал, не утруждая себя мыслями о жизненных сложностях, но понемногу начал тревожиться. Он и сам не понимал, что ему в окружающем не нравится, но чем дальше, тем сильнее в душе крепло некое неудобство. В конце концов он понял, что ему просто-напросто не хочется идти дальше. Не хочется, и все тут, хоть режьте. Остановился и огляделся. Впереди ничего не удавалось рассмотреть. В сгущавшемся мраке земля сливалась с небом. Горизонт неразличим. Вдали, на пределе зрения, словно бы колючие, сияют звезды. Необычно низко, будто склон ведет все ниже и ниже в пропасть. После иных приключений, пережитых на пути в этот мир, Сварог в глубине души преисполнился стойкого недоверия ко всему, напоминающему пропасть. Да и легенды иные гласили о провалах, ведущих в подземный мир, о котором неизвестно ничегошеньки, кроме плохого. Показалось, в лицо дует едва заметный ледяной ветерок. Оглянувшись, Сварог узрел, что вдали, далеко за спиной, небо по-прежнему синеет светлой полосой. Там сумерки еще не наступили, и это было странно. Словно он миновал некий рубеж между двумя совершенно иными мирами. смеяться над своими страхами как-то не тянуло.